Если бы не посетители, он бы сказал примерно следующее. «Ты втравил меня в эту историю. Я признаю, что гонорар нам не помешает, но втянул меня ты». Он ел меня глазами 10 секунд, потом снова посмотрел на миссис Одл. «Очень хорошо. Вы просите невозможного, но готов принять от вас задаток. Размеры моего гонорара будут определяться не результатом, а затраченными усилиями и риском. Мне понадобится знать факты, много фактов, но приближается время ужина, а я должен услышать их из первых уст. Арчи, запиши эти фамилии. Мистер Браунинг, мистер Эбботт, мистер Фолк, мистер Мир, миссис Браунинг, мисс Лугас, мисс Венер». Он снова обратился к клиентке. «Вы можете завтра собрать всех этих людей у меня в 9 вечера?» Миссис Одл недоуменно уставилась на него. «Нет, да из какой стати?» «Для вас это труда не составит. Все они работали вместе с вашим покойным мужем. Они наверняка захотят оказать вам всяческое содействие в том, чтобы изобличить его убийцу. Они пожертвуют 1 вечер, если вы их попросите». «Возможно, но я не хочу их просить и не стану». Вульф взял со стола чек и протянул ей. «Заберите его. Вы только впустую потратили свое и мое время. Вы можете рассчитывать только на чудо, а чудеса в мой арсенал не входят. Верните мне расписку». «Господи!» – тяжело вздохнула она. «Вы впрямь несусветный упрямец. Ну что могут они вам сказать?» «Не знаю, но должен это выяснить. Если существует хоть один факт, который поможет мне выполнить ваше задание, я должен заполучить его. Если вы опасаетесь, что я способен невзначай обмолвиться и выдать вас, то вы не должны были приходить сюда». Миссис Одл задумчиво пожевала губами. «Это единственный путь. Вы непременно должны с ними встретиться». «Если я берусь за работу на ваших условиях, то да». Она посмотрела на меня, но увидела только честную, умную, заинтересованную и сочувствующую физиономию. «Черт бы вас побрал!» – махнула рукой она. «Дайте мне список». Глава 6. Поскольку плачевное состояние нашего банковского счета отравляло мое существование вот уже 6 недель, вы, должно быть, предположили, что в понедельник в 10 утра я буду нетерпеливо переминаться с ноги на ногу перед входом в Continental Bank and Trust Company, чтобы как можно быстрее депонировать чек. Но вы ошиблись. Я был абсолютно убежден, что Вульф даже пальцем не шелохнет до тех пор, пока миссис Одл не выполнит своего обязательства, и я его не виню. Из всех людей, числившихся в его списке, не было ни одного, которого мог бы доставить ему я, какую бы причину я при этом не выдумал. И я был вовсе не уверен, что миссис Одл удастся привести достаточно веские аргументы, чтобы собрать всех этих людей у Вульфа. Вот почему было вполне возможно, что с 20 тысячами нам придется расстаться. А раз так, то куда проще возвращать выписанный чек, чем зачислять его на свой счет, а потом выписывать новый чек на эту сумму. В 4 часа дня я уже готов был поставить 10 против 1 на то, что чек придется возвратить.